Глава 16. Бонвинио Франс. «Что будете пить? Вода, сок, безалкогольное пиво?» Приятный женский голос зазвучал откуда-то сверху, прорвавшись сквозь гул двигателей и шум работающего кондиционера. Безучастно покачав головой, Морт продолжал пялиться в иллюминатор. По ту сторону затянутого инеем стекла рисовалась удивительная картина. Пушистые облака, точно брошенные в кучу подушки, окрасились в насыщенный оранжевый. Словно небесный художник взялся расписывать райские просторы цветами преисподней. Будучи ангелом, Морт ежедневно перемещался по небу, разрезая воздушные потоки мощными перепончатыми крыльями. Частенько это порождало бурю, непогоду, которой сопротивлялись десятки самолетов с тысячами людей на борту. Забавно, но могучему созданию, провожающему в последний путь и королей, нищих, рок-звезд и библиотекарей, верующих и закоренелых атеистов, не были доступны простейшие из радостей. Морт столетиями не встречал рассвета и не любовался закатами. У него и отдышаться-то свободной минутки не было. Целую вечность он провел на паршивейшей из работ. Именно она превратила его в суетливое, нетерпеливое создание, что всегда находится в движении. Точнее, боится остановиться, дабы не испытать новый удар хлыстом, рассекающий кожу спины. В новом качестве пришлось обучить себе терпение. Быть человеком значит все время чего-то ждать. Повышение по работе, рождение ребенка, зеленого сигнала светофора, порцию картофеля фри в Макдональдсе или автобус в аэропорт, после которого, отстояв очередь на регистрацию, попадаешь в зал ожидания с таблом, на котором указано, сколько тебе еще сидеть без дела, считая минуты до вылета. Жизнь — это огромный супермаркет, где за каждый товар приходится платить временем, мучительными часами или днями, что растягиваются в предвкушении радости. Наверное, это к лучшему. Ведь что бы осталось, потеряем мы все эти паузы? Лишь пара перенасыщенных событиями недель. Слишком мало даже для человека. Раньше Морт пересекал континенты со скоростью света. Теперь же вынужден часами слушать детский плач, чтобы переместиться на жалкие 4500 километров. Смерть утратил большую часть сверхъестественных способностей, но обрел простую человеческую свободу. Стоило ли оно того? Разумеется. Отринув долю, бывший ангел обрек себя на расширение множества проблем. Точно таких же неприятностей, с которыми время от времени сталкивается каждый из нас. Чем набить желудок? Как уснуть, не ворочаясь часами в постели? Где достать денег на оплату жилья? И да, черт побери, как улететь из столицы Израиля в главный город Франции, если у тебя нет и никогда не было паспорта? Ответы пришлось искать самостоятельно. Отныне никаких чудесных случайностей. Одурачить многоступенчатый контроль в самом охраняемом аэропорту мира. Возможно ли это на практике? Как оказалось, да. В месте, где даже муха не пролетит без проверки, а люди вынуждены проходить изматывающие местами унизительные досмотры, Морт провел всех и каждого. Миновав натасканных зверюк охранников, он вместе с толпой паломников пришел к финишу, то есть к ярко-красным вывескам «Дьюти-фри». За это можно благодарить покойного Юду. Если бы не он, не видать смерти паспорта, как своих ушей. Какое счастье, что даже на святой земле всем по-прежнему заправляют алчные демоны. Получив неприметную фамилию Адамсон и фальшивое гражданство США, Морт, словно жезлом Моисея, заставил расступиться море помешанных на безопасности израильтян. Конечно, план мог провалиться в любую секунду, но грузные, бесполые существа в кабинках паспортного контроля ничего не заподозрили. Они разрешили мрачному юноше покинуть ненавистную родину. Еще несколько часов, и Морт окажется в Париже. В городе цивилизованной Европы, где нет нужды пересчитывать сдачу за продавцом и наступать в смачные плевки на тротуарах. В городе, где по странному стечению обстоятельств поселились все прислужники Господа, ушедшие в отставку. В городе, где, наконец, будет поставлена точка. Данная мысль не рождала сожалений. У этой планеты давно истек срок годности. Теперь она похожа на яблоко, натертое воском, что давно сгнило внутри, но снаружи сохраняет свежесть и блеск. Отвратительные жирные черви клубком вились в его сердцевине, изрыгая военные конфликты и религиозные противостояния, обеспечивавшие Морта круглосуточной работой 365 дней в году. Отныне все это в прошлом. Смерть отошел от дел. Души, находившиеся в его подчинении и именуемые безликими тенями, все еще выполняли грязную работу, но их становилось все меньше. Так же, как и Морт, они получили возможность ретироваться вслед за начальством. Каждая шестеренка некогда стройной системы теперь могла крутиться в любую сторону или стоять на месте из принципа. День за днем все больше людей теряли возможность испустить дух. Десятки тысяч несчастных терзались в муках плоти и взывали к небесам с мольбами о помощи. Глупцы, вернее, несчастные слепцы. Им невдомек, что небо опустело окончательно. Мир замер в тревожном ожидании. Люди, мечтавшие обрести бессмертие и положившие жизни на поиск этого рецепта, узрев желаемое, сломались. Вышли из строя, как старые компьютеры, попытавшиеся загрузить новейшую операционную систему. Цель их существования на поверку оказалась кошмаром, хворью, от которой еще не придумали лекарства. «Я все исправлю», — вздохнул Морт, осознавая свою вину в происходящем. «Адские врата распахнутся, и преисподняя поглотит мир людей. Инфернальный огонь охватит города и обратит в пепел все, что когда-либо создал Господь, включая самого Морта. Боль, накопившаяся в его разуме, свела бы с ума кого угодно. Но бывший ангел держался стойко. Проклятый владыкой и обреченный на вечность в роли убийцы, он тысячи лет вел чудовищный промысел. Довольно. Вновь завидев стюардессу, неспешно катящую тележку с едой, смерть подал знак рукой. «Передумали?» — любезно улыбнувшись, спросила девушка в безупречно отглаженной синей форме. «Можно сказать и так. Мне бы бокальчик крови Христовой». «К сожалению, мы не подаем вино. Только пиво, безалкогольное». Виновато, поджав губы, молвила бортпроводница. «Тогда воды. Глядишь, вспомню старый добрый фокус», — ответил Морт скупой улыбкой и получил в ответ стаканчик с жидкостью. Осушив его одним глотком, смерть закрыл глаза в попытке расслабиться. Ему почти удалось заснуть, как вдруг положенную тишину утреннего рейса нарушили. Гулкая мужская речь и женский плач. Смешиваясь воедино, они всячески препятствовали расслаблению. Недовольно размежив веки, Морт повернулся к источнику шума. Миловидная блондинка обмахивалась ладонями, дыша через рот. Ее кавалер, будто гипнотизер, говорил нарочито спокойно и вкрадчиво. Пара не ссорилась, напротив, понимающе кивала друг другу. В то же время их тревожило нечто, а они, в свою очередь, тревожили добрую половину самолета, оказаться в которой не посчастливилось и Морту. «Все в порядке», — холодно произнес смерть, надеясь пристыдить шумных соседей. «Да, конечно, мы вас побеспокоили», — растерянно проживал молодой человек, вытирая пот со лба. «Немного». «Извините, просто мне нехорошо», — прошептала девушка, запрокинув голову и раздвинув ноздри в шумном вдохе. «Могу чем-то помочь». Отстегнув ремень, Морт пересел на свободное место рядом с проходом, оказавшись ближе к паре. «Это вряд ли», — покачал головой парень и продолжил шепотом. «Паническая атака. После рождения дочери с ней такое бывает. Кстати, забыл представиться, Эдгар». Длинная загорелая рука мостом протянулась между креслами. Морт, недолго думая, ответил на рукопожатие, слегка улыбнувшись левым уголком рта. «Энджел, будем знакомы. А в чем причина паники? Аэрофобия? Ну, коли так, мила девушка, вы должны знать, что по статистике самолет — самое безопасное средство передвижения. Нет-нет, дело в другом. Вся эта чепуха, что творится с миром. Она застала нас в поездке. Мы давно планировали путешествие в Израиль. Намного дольше, чем второго ребенка, если честно. Вот оставили детей с бабушками, а сами рванули в Тель-Авив». Мрачно произнес новый знакомый и потупил взгляд. «Ну, все равно не понимаю, в чем проблема. СМИ, как обычно, раздувают из мухи слона». Фальшиво недоумевал смерть, кулаком подпирая нижнюю челюсть. «Саша боится, что это предвестник большой беды. Ей был страшный сон, отойти от которого она не может и по сей день. Я ее в этом понимаю, как никто другой». «Да, ваше лицо не зря показалось мне знакомым». «Что, простите?» — изумился Эд. «Да ничего, мысли вслух. «Вы психолог?» — девушка вмешалась в разговор. «Я не знаю, как остановить приступ». Ее кудрявый дружок растянул губы в неловкой улыбке. Продолжая поглаживать колено любимой, он безмолвно молил о помощи. Морт, немного замешкавшись, поднялся и подсел к чудаковатой паре, не спросив разрешения. Холодное прикосновение его пальцев встрепенуло девушку, жмурившуюся точно от палящего солнца. Александра испуганно повернула голову и, столкнувшись взглядом с новым соседом, инстинктивно подалась назад. Морт поспешил объясниться. «Простите за дерзость. Я, увы, не психолог, но могу помочь. Вы не против поболтать немного?» «Боюсь, я не лучший собеседник в данный момент». «Не беда. Тогда говорить буду я, вы слушайте». «Хорошо», — сдалась Александра. «Представьте, что завтра случится конец света. Первое и, вероятно, последнее, о чем вы подумаете, это, боже мой, какой же глупой я была. Почему не ценила жизнь, когда все было спокойно? Но будет поздно. А еще бесконечно грустно. Не бойтесь смерти. Она не страшная. Бойтесь так и не начать жить по-настоящему, увязнув в трясине страхов относительно того, чего еще не знаете или уже не можете изменить. Дышите, пока в легких есть воздух. Улыбайтесь, пока зубы не оголились в предсмертном оскале. Любите, пока ваше сердце не коснулся тлен. Смерть придет за каждым. Но до тех пор у вас есть в запасе некоторое время, чтобы придать своей жизни смысл. Да и потом, вы направляетесь в Париж, лучший город на земле. Разве это само по себе не повод для радости?» «Безусловно. Всегда мечтал оказаться там с мужем. Просто я ужасно переживаю за детей, если грядет катастрофа». «То вы им ничем не поможете», — перебил девушку Морт. «Сколько вашей крохи? Еще и года нет». «Да, откуда вы знаете?» Саша растерянно свела брови. «У меня везде связи», — загадочно улыбнулся Морт. «Знаете, в таком возрасте дети ничего не боятся. И это единственная верная тактика по жизни. Так что карпа дием и момента мори, Александр. Успокаивайтесь потихоньку», — произнес Морт, в очередной раз поманив стюардессу. «Еще водички?» «В точку», — благосклонно кивнул Морт и, получив новый стаканчик, перенаправил его новой знакомой. За те доли секунды, что пластиковая тара направлялась к заплаканной девушке, Смерть решился на очередное убийство. Дистиллированную воду он превратил в яд, отраву, убивающую все страхи и мнительность. По причинам даже ему неизвестным, бывший ангел решил помочь несчастной. Что это было? Жалость? Или эгоистичное желание остаться в тишине? А, впрочем, какая разница? Благодарно кивнув, Саша выпила воду, и на удивление быстро ее лицо прояснилось. «А знаете что? Наверное, вы правы». «Не наверное, а точно», — засиял Эд. «Нужно ценить каждое мгновение, ведь никогда не знаешь, сколько их осталось». «Мудрое изречение». Морт хлопнул мужчину по плечу, как старого приятеля. «А теперь, если вы не против, я вернусь на свое место и попытаюсь немного вздремнуть». На выдохе произнес Смерть и решительно поднялся. «А чем планируете заняться в Париже?» — бросил ему вдогонку Эд. «Есть еще незавершенные дельца». Размыто отозвался Танатос, пристегивая себя ремнем. «Вас встречают?» «Нет, друг мой. Я один. Всегда один». Самолет Тель-Авив в Париж зашел на посадку точно по расписанию. Мор так и не сумел заснуть. На секунду ему показалось, что где-то глубоко внутри затрепыхалось давно забытое чувство сострадания. Виной тому стало знакомство с парой. Как умилительно они цепляются за жизнь и как искренне переживают за будущее своего ребенка. Станут ли их дети хорошими людьми? Или свернут на скользкую дорожку злодеяний? Ответа знал лишь Бог, но и Он сделал ноги, бросив своих подопечных в полнейшем неведении. Впрочем, Мэтт и Саша в пророчествах не нуждались. Они любили свою малышку, они любили друг друга. И это все, что имело для них значение. Ухмыльнувшись, Смерть повернул голову в сторону новых знакомых. Те так крепко уснули, что даже не почувствовали, как судно подпрыгнуло, опустившись на шасси. «Милые ребята», — подумал Морт и тут же отдернул себя. «Жизнь в теле человека не идет мне на пользу. Становлюсь размазнёй». Гудение закрылков прервало поток рассуждений. Теперь самолет едва полз по земле, неуклюже поворачивая, как выдохшаяся лошадь, что едва дотянула до финиша. 7 минут руления и звуки работающих механизмов стихли. Им на смену пришло поочередное металлическое клацанье. Пассажиры рейса спешили отстегнуть ремни безопасности. Кто-то уже откатывал багажные полки и тянул на себя ручную кладь. Другие пробирались к выходам налегке, с полупустыми рюкзаками и дамскими сумочками. Морт оказался в числе последних. За 1000 лет существования он ничего не нажил, кроме обиды на Всевышнего и бесконечной усталости. Уверенно поднявшись, ангел вышел в проход и в последний раз взглянул на тех, с кем довелось беседовать. Эдгар и Саша продолжали дремать в неудобных позах, от которых потом болит все тело. Особенно шея. «Конечные, малыши!» — прошептал смерть, коснувшись плеча Эда. Парень испуганно вздрогнул, расширив покрасневшие глаза. Часть его подбородка блистала от слюны. Осознав это, он утерся рукавом легкого свитера. Еще пару секунд он пытался сообразить, где находится, а как только искомые данные загрузились в пробудившийся мозг, улыбнулся и в последний раз протянул руку Морту. «Спасибо, Энджел. Вы нас здорово выручили. Заскучаете тут один? Найдите меня в Facebook. Эдгар Гигаури. В дурацкой шапке и желтой футболке на аватарке. С удовольствием прогуляемся в вашей компании». «Обязательно», — кивнул смерть, крепко сжав ладонь Эда. «До встречи». Успешно миновав паспортный контроль, юноша восточной наружности, в Париже он даже не выделялся в толпе, покинул аэропорт, прыгнув в такси. В ответ на вопрос «Куда?», Морт растерянно пожал плечами и произнес: «Отвези меня в любой отель, в пределах центра». Водитель надел солнцезащитные очки, негромко включил музыку и плавно тронулся. Всего через 40 минут смерть оказался в лобби небольшой, но довольно милой гостиницы. Поджилки трепетали от сознания того, как близко он подобрался к цели. «Апокалипсис подождет. Сначала нужно как следует выспаться», — рассудил смерть, поднимаясь по лестнице.